Аркадий Тимофеевич Аверченко. Рассказ из цикла «Дюжина ножей в спину революции». Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина. Ровно 10 лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийца паденную плату за 9 часов работы, всего 2 с полтиной. «Но что я с этой дрянью сделаю?» — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони 2 серебряных рубля и полтину медью. И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить. Старый, одна вишь дыра. Эх ты, жизнь наша распрокаторжная. Зашел к знакомому сапожнику, тот содрал 1,5 рубля за пару подметок. «Есть ли на тебе крест?» — саркастически осведомился Пантелей. Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте под блузой на волосатой груди сапожника. «Ну вот, остался у меня рубь целковый», — со вздохом подумал Пантелей. «А что на него сделаешь? Эх!» Пошел и купил на целковый этот 0,5 ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, 0,5 водки, бутылку пива, 10 папирос. Так разошелся, что от всех капиталов только 4 копейки осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал. «За что же, за что?» — шептали его дрожащие губы. «Почему богачи-эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, до консервов, до ветчины, света Божьего не вижу? Если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу, то-то бы мы пожили по-человечески». Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою паденную плату за вторник. Всего 2700 рублей. «Что же я с ними сделаю?» — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. «И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь. Смерть хочется». Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за 2300 и вышел на улицу с 4 сиротливыми 100-рублевками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро. Осталось 14 целковых. Приценился к 10 папирос, плюнул и отошел. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать, и так ему горько сделалось, что чуть не заплакал. «Почему же?» — шептали его дрожащие губы. «Почему богачам все, а нам ничего? Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине? Почему одним все, другим ничего?» «Эх, Пантелей, Пантелей, здорового ты дурака свалял, братец ты мой!»